«Очень хорошо с ее стороны», — сказала Эс. Несколько минут спустя под окном послышался стук высоких каблуков, затем звук закрываемой на кухне двери. В комнату вошла молодая женщина, кивнула им, вздохнула, села и сбросила туфли. Она была и похожа, и не похожа на Тима. Рост и светлые волосы были как у него, но ей не хватало абсолютного совершенства его форм, и глаза у нее были карие. «Думаю, я видела эту таинственную мисс Хортон», — сказала она, подавляя зевок и подтягиваясь ближе к кушетке, чтобы положить на нее ноги. Эс прекратила вязать. «А какая она из себя, эта старушенция?» «Я не могла ее рассмотреть как следует, но такая коренастенькая, волосы серебристые, и носит она их сзади пучком. Типично для старых дев. Наверное, ей лет 65, но лица я не разглядела. А машина, ребята, большой черный Бентли. Такой, на каком королева Елизавета ездит. Ого, денег, наверное, выше головы». «Насчет этого не знаю, но должно быть зажиточное, раз имеет столько собственности». «Наверное. Интересно, что она в Тиме находит? Иногда это меня беспокоит. Он так к ней привязался». «Ой, Донни, это же хорошо», — сказала Эс. «Чего ты придираешься?» «Чего? Я придираюсь?» — резко ответила Донни. «Черт побери, он мой брат, и мне не нравится эта дружба, и все. Что мы знаем об этой мисс Хортон?» «Мы знаем все, что нам нужно, Донни», — сказала мягко Эс. «Она добра к Тиму. Он только о ней и думает, мам. Мэри то, Мэри все, иной раз я его задушить хочу». «Ну, успокойся, Донни, не будь занудой. Просто тебе завидно», — фыркнула Эс. Рон сердито посмотрел на Донни. «С кем это ты была сегодня вечером?» — спросил он, меняя тему. Ее настроение мгновенно исправилось, и она взглянула на него своими живыми умными глазами. «Управляющий международной фармацевтической фирмы. Думаю, пойти туда работать». «Ну ты даешь! Думаю, они все сами пойдут на тебя работать». «И как тебе удается держать всех этих парней на веревочке? Донни, что они в тебе находят?» «Откуда я знаю?» Она зевнула и прислушалась. «Вот и Тим». Он вошел усталый и счастливый. «Привет, дружок», — сказал радостно его отец. «Хорошо провел время?» «Еще как, пап! Мы делали цветник вокруг дома, а на берегу кирпичную печку, чтобы жарить шашлык. Скоро там будет красиво, как на открытке, правда, Эс?» Но Эс не ответила. Она выпрямилась и схватила Рона за руку. «Послушай, Рон, как могла мисс Хортон говорить с тобой по телефону минуту назад и тут же оказаться с Тимом у нашего дома?» «Черт бы меня побрал, да. Тим звонила нам, мисс Хортон, только что, перед тем, как привезти тебя». «Да, пап, у нее в машине есть телефон». «Фу ты, ну ты, похоже, что меня дурачат, дружок». «Но у нее есть телефон в машине», — возмущенно воскликнул Тим. «Она сказала, что ее боссу, мистеру Джонсону, иногда нужно с ней срочно говорить». «А почему же она не могла зайти на минутку и поговорить с нами лично, если она была рядом?» — ухмыльнулась Донни. Тим нахмурил брови. «Не знаю, Донни. Может, она стесняется, ну, как я?» Рон внимательно и удивленно смотрел на Тима, но молчал, пока Тим не ушел спать. Затем он сбросил ноги с дивана и сел так, чтобы видеть одновременно жену и дочь. «Мне это кажется, девочки, или Тим стал умнее? На днях мне показалось, что он стал употреблять какие-то мудреные слова, как бы грамотные». Эс кивнула. «Да, я тоже заметила». «Я тоже, папа. Очевидно, мисс Хортон учит Тима». «Ура, и дай ей Бог счастья», — сказала Эс. «У меня никогда не хватало терпения, да и у учителей в школе тоже, но я всегда думала, что Тим может учиться». «Ой, не ерунди, мама», — огрызнулась Донни. «Скоро ты ее начнешь называть Святая Мария». Она резко поднялась.